«То есть как?» — чуть не свалился с горы Абрахас. «Что все это значит?» «Я их подожгу!» — крикнула маленькая баба-яга. «Думаешь, они будут плохо гореть? Они сухие и вспыхнут, как порох. Но теперь мне нужна для растопки бумага!» И она что-то прошептала, и опять в небесах зашумела и зашуршала, как бесконечная стая летучих мышей поднималась что-то над лесом все выше и выше, на вершину горы. «Сюда, сюда!» — кричала, подпрыгивая маленькая баба-яга. «На костер! Сюда, на костер!» И тут Абрахас увидел, что это книги. «Да, это были колдовские книги всех ведьм!» «Что ты задумала?» — в ужасе закричал Абрахас. «Ведьмы тебя погубят!» «Не думаю!» — отозвалась маленькая баба-яга и произнесла третье заклинание. Это заклинание было самое лучшее. Оно разом сняло со всех ведьм их колдовскую силу. Колдовать они отныне больше не могли. Все свое искусство они сразу забыли. И никогда они больше этому не научатся, потому что маленькая баба-яга отняла у них колдовские книги. В долине пробила полночь. «Так», — удовлетворенно сказала маленькая баба-яга, — «теперь мы начнем по-настоящему. Ура! Вальпургиева ночь!» Маленькая баба-яга чиркнула зажигалкой. Лучшего колдовского костра не было и быть не могло. Трещая, стреляя искрами, поднялись к небесам языки огня. До самого утра плясала маленькая баба-яга вокруг бушующего пламени. Ворон Абрахас сидел у нее на плече. Маленькая баба-яга была отныне единственной ведьмой на земле. Колдовать теперь умела только она. «О, эти несчастные взрослые ведьмы! Вчера еще они смеялись над ней, теперь настала ее очередь. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вальпургиева ночь!» — восторженно кричала маленькая баба-яга, кружась в дыму и огне. На душе у нее было легко и весело. «Ура! Вальпургиева ночь!» Конец сказки. Маленький водяной. Настоящий маленький водяной. В один прекрасный день, когда мельничный водяной вернулся домой, жена сказала ему: «Отныне ты должен вести себя очень тихо, потому что у нас появился маленький мальчик». «Что ты говоришь?» — обрадовался отец водяной. «Настоящий маленький мальчик?» «Да, настоящий маленький водяной», — сказала жена. «Прошу тебя, сними сапоги и входи тихонечко. Мне кажется, что он еще спит». Отец водяной снял свои желтые сапоги и вошел в дом на цыпочках. Дом этот был выстроен из камыша и стоял глубоко на дне мельничного пруда. Вместо цемента он был оштукатурен илом, это ведь дом водяного. А в общем, он был самый обыкновенный, как и все остальные дома, разве только немного меньше, потому что водяные намного меньше людей. В доме были кухня, кладовка, гостиная, спальня, а также сени и коридор. Полы, присыпанные чистым белым песком, окна, занавешенные зелеными занавесками, сплетенными из водорослей и лилий. И, конечно же, все комнаты, и кухня, и сени, и коридор полны воды. Да и могло ли быть по-другому, если дом стоял на дне мельничного пруда. Так что мельничный водяной на цыпочках проскользнул по коридору на кухню. Из кухни он прокрался в гостиную, а потом в спальню. И когда он тихонечко подошел к кровати, то увидел рядом с ней тростниковые люльки маленького водяного. Его глаза были закрыты, мальчик спал. Сжатые кулачки лежали на подушке по обе стороны толстого красного личика. «Как он тебе нравится?» — спросила жена. Она тоже вошла в спальню. «Мальчишка маловат», — ответил отец, — «а в остальном он мне нравится». Водяной наклонился над люлькой и стал считать. «Раз, два, три, четыре, пять». «Что ты считаешь?» — спросила жена. «Ах, я просто пересчитываю пальцы, все ли они на месте», — тихо сказал водяной. «Ты только посмотри на эти стройные ножки. Когда он вырастет, он получит пару красивых желтых сапог, зеленый тростниковый пиджак, коричневые штаны и ярко-красную островерхую шапочку. Больше всего мне нравятся его волосы. Я всегда мечтал иметь такого малышку с зелеными волосами». «Осторожнее», — предупредила жена водяного. «Что это ты опять делаешь?» «Не мешай», — ответил водяной. «Интересно проверить, есть ли у него перепонки между пальчиками. Это весьма важно для сына водяного». Отец водяной хотел разжать мальчику кулачок, но тут маленький водяной проснулся и стал тереть кулачками глаза. «Ого, посмотри!» — воскликнул отец водяной. «Ты видишь?» «Перепонки между пальчиками?» — рассмеяла жена водяного. «Ну, конечно!» — воскликнул мельничный водяной. «Но теперь я еще знаю, какие у него глаза. Они зеленые-зеленые, настоящие глаза водяного». И отец водяной вынул маленького водяного из люльки и поднял его высоко над головой. Он пустился с ним в пляс, да еще так, что в доме заколыхались камышовые стены и заклубился песок на полу. Счастливый отец радостно напевал: «У нас есть маленький водяной!» Тут со всех сторон подплыли к домику любопытные рыбы и стали смотреть в окна, таращи выпуклые глаза. И каждый, кто хотел, мог с первого взгляда убедиться, что это действительно настоящий маленький водяной. Доннерветтер — вот это мальчишка. «Как ты думаешь, — сказал вечером Водяной своей жене, — мы должны дать в честь малыша прием, не так ли? Завтра же я приглашу родственников, чтобы показать его всем, а ты наваришь и нажаришь разных вкусных вещей, чтобы было чем полакомиться. Все у нас будет, как у приличных людей». Сказано, сделано. На другой день Водяной отправился приглашать родных, а к тем, которые жили далеко, он отправил записками рыб. Жена Водянова осталась дома готовить угощения. До самого позднего вечера она помешивала черпаками в кастрюлях, вертела сковородки, гремела мисками. Между делом она покормила кашкой и маленького Водянова. Отец Водяной пригласил 27 гостей, 26 из них пожаловали. Это были 12 Водяных с женами-русалками,